Глава вторая. Казалось, что это было не со мной. Чем больше проходило времени, тем больше картины прошлого теряли значимые детали, мутнели, становились все более сюрреалистичными. Тренируясь на турниках по вечернему морозцу, я вспоминал то время, когда работал топом в одной из крупных государственных контор и жил в Заречье. Как-то по случаю я купил абонемент в пафосный фитнес-клуб World Class в Сколково. Какое-то время даже занимался индивидуально с инструктором. Это был здоровенный, накачанный парень, блондинистый, улыбчивый. Кажется, у него было какое-то военное прошлое, но расспрашивать я не решился. Он часто любил повторять, что человеческий разум – это нарост на железах внутренней секреции. И, наблюдая за собой, я был склонен согласиться с этим утверждением. Когда я решился на все это, то не сомневался, что мысленно останусь тем же умудренным жизнью и экстремальными событиями мужиком ко всему готовым, с холодной головой и способностью к трезвому расчету даже в самых трудных и запутанных ситуациях. Но теперь, пребывая в 17-летнем теле, я понял, что не только мир изменился для меня, став более ярким, насыщенным, выпуклым. Неотвратимо менялся и я сам. Мои реакции стали более эмоциональными. Я оказался способен на сиюминутные порывы, которые случались безо всякого просчета последствий. А еще будущее, ради изменения которого я и затеял все это, вдруг стало нереальным. Да, катастрофа по-прежнему маячила дамокловым мечом, но где-то там, далеко впереди, не сейчас, не завтра. И значит, можно какое-то время просто продолжать жить в свое удовольствие, наслаждаясь тем, что я успел сделать в первый месяц своего пребывания здесь. Больше того, я боялся перемен и придумывал себе всяческие оправдания, чтобы отложить их. После того разговора с писателем я понял, что на самом деле хочу, чтобы воспоминания о будущем ушли совсем. Чтобы просто прожить оставшиеся 30 лет, стараясь получить максимум от жизни и не беспокоясь о глобальных проблемах. Я сознательно тянул время. Поначалу это открытие меня испугало, а потом я подумал о снах, где возвращался в катастрофу, которые повторялись с удручающей периодичностью, и понял, что происходящее – естественная реакция разума. Я переживал что-то вроде ПТСР, только усиленный иным гормональным балансом и давлением среды, где не было выхода подлинным эмоциям. Во время отбора я узнал, что в прошлое мог отправиться только тот, у кого никогда не было детей. Какое-то ограничение на перемещение информации, предсказанное учеными. Там, в будущем, мне это казалось немного странным. Пускай рождение ребенка и является самым значимым событием в жизни, но ведь можно вернуться именно в этот момент. Ведь со мной были люди, у которых дети родились и в 89-м, и в 93-м. Теперь я, кажется, интуитивно понял, почему это было невозможно. Как-то вечером, изображая активную подготовку к сессии, я сидел в Ленинке, незадолго до вечерней поверки. Кто-то включил телек и смотрел сегодня по НТВ. Говорили о слушаниях в парламенте по поводу раздела Черноморского флота и возможности возврата Крыма. Потом было включение из Верховной Рады Украины, где депутаты оскорбляли Жириновского с Лужковым в довольно жесткой форме. До этого я часто сталкивался с теленовостями, конечно же. Откуда еще узнавать, что в мире происходит, когда нет доступа к интернету и телеграм-каналам? Ну да, проблем было много. Только что отгремели массовые демонстрации по всей стране, на которых люди требовали решить вопрос с выплатой зарплат. Ельцину в прошлом месяце сделали операцию на сердце. Черномырдин, ставший на время первым лицом в государстве, выходил общаться с народом без охраны. Смотреть на это было противно, но нужно, чтобы ориентироваться в происходящем. А тут именно на теме с Черноморским флотом я вдруг остро почувствовал, что катастрофа не где-то там, за горами. Напротив, она здесь, ее семена зреют буквально у меня на глазах, приближая тот момент, когда всему миру придет конец. Тем временем зимняя сессия подходила к концу. Шли экзамены по специальным дисциплинам на нашей титульной кафедре и на Дубровке. Одним из последних сдавали предмет, который назывался мудреной аббревиатурой ООП-ВПО на ТВД, что расшифровывалось как «Основы оценки и прогнозирования военно-политической ситуации на театре военных действий». На втором курсе ТВД заменят на СН, стратегическое направление, так что важно было не наговорить лишнего и ничего не перепутать. Вообще в армии любят всяческие сокращения, как формальные, так и не очень. Из них могут вырастать целые синтаксические конструкции, вроде ЛС на ПХД в ПРБ, или даже ЛС на ПХД в ПРБ на БТР. Но это, конечно, экстремальный случай и не про наш курс из-за отсутствия штатных БТР. На экзамене я откровенно расслабился и потерял бдительность. Мне достался билет с классическими признаками угрожаемого периода. И я так увлекся, вспоминая реалии второй половины десятых, что, рассказывая про ускоренную разработку и тестирование новых типов оружия, ляпнул про дроны. Майор Шаровой, офицер кафедры, принимавший экзамен, посмотрел на меня сквозь круглые стекла очков и немного удивленно переспросил. «Ударные кто?» «Это как пример», – поспешил сказать я. «Компактные беспилотные системы, способные нести боезаряд». «Поздравляю, курсант Иванов», – кивнул Шаровой. «Вы изобрели крылатую ракету». Тут бы мне и замолчать, но нет, меня словно затягивало в трясину. Остановиться было сложно. Я вспоминал Херсонщину и новый тип Бабы-Яги, который сам являлся носителем более мелкой ударной ВПФ пакости, одна из которых прорвалась к нашей штабной машине. «Не совсем, товарищ майор», — сказал я. «Я имел в виду компактные системы вертолетного типа с четным количеством несущих винтов, управляемые с помощью регулируемой подъемной силы каждого винта. При этом силовая установка, электродвигатель, а питание от литий-ионного аккумулятора. А управление или полетное задание по сигналу спутниковой системы позиционирования или по телевизионному шифрованному каналу непосредственно оператором». На некоторое время Шаровой подвис. Надо сказать, он был достаточно грамотным офицером, несмотря на то, что на его лекциях было невыразимо скучно. По крайней мере, он никогда не давал непроверенную информацию и, кажется, вполне искренне пытался научить курсантов думать стратегически. Кстати, из-за его фамилии, а также одной особенности в проведении лекций, неформальным названием предмета ООП ВПО на ТВД было «Шароведение». Особенность же заключалась в том, что, объясняя материал, Шаровой всегда рисовал на доске шары. При любой возможности, будь то изображение логических связей, этапов факторного анализа или иерархии отношений внутри военного альянса. «Однако», – наконец ответил Шаровой, – «в целом интересное направление мысли, но пока что я вижу как минимум два принципиально непреодолимых препятствия для создания подобного оружия». Он встал из-за стола и подошел к доске. Взял мел и нарисовал шар, вписав в него цифру 1. Первое. Наличие достаточно емких аккумуляторов. Надо посчитать, но не уверен, что существующие системы могут поднять хотя бы сами себя. Продолжал Шаровой, рисуя второй шар рядом с первым. Второе. Достаточно компактные приемники сигналов американской системы GPS пока также не созданы. А если даже удастся их разместить на такой платформе, учитывая, что нужно будет добавить еще и камеру с телепередатчиком, она будет стоить баснословных денег. То есть оружие может оказаться дороже потенциальной цели. «Так войну не выиграешь», – улыбнулся майор, возвращаясь на место. «Согласны, Иванов?» Я сжал зубы и заставил себя согласно кивнуть. «Так точно, товарищ майор. Тем не менее, за проявленную инициативу и желание мыслить – отлично», – улыбнулся Шаровой. После экзамена я вышел круглым отличником в первой сессии. И это заметил начальник факультета. Он даже поощрил меня, отправив в отпуск на сутки раньше остального курса. Встретить первый Новый год в старом времени вместе с Мирославой не получилось. Пару недель назад она сказала, что родители зовут ее и сестру в Турцию. Предложила мне лететь с ними, упомянув, что отец не против. Возможно, я бы и полетел, но пропустил все сроки с подачей на загран. Узнав о проблеме с заграном, Мирослава предлагала остаться. Однако, обсудив все, мы решили, что ей лучше полететь с семьей. Тур был всего лишь 5-дневным, и у нас оставалось еще 9 дней полноценного отпуска после ее возвращения. А родителей расстраивать не стоило, не то можно их настроить против меня. Потом Гея напомнила о своем приглашении на день рождения, а родился он 31 декабря, как выяснилось. Для поездок в Грузию в то время было достаточно внутреннего паспорта. Я ответил, что могу полететь, только чтобы вернуться не позже, чем через 4 дня. Хотел встретить Мирославу в аэропорту после возвращения из Турции. Гия сказал, что без проблем все организует. Я предложил вернуть денег за билеты, но тот только посмотрел на меня обиженно и сказал, что ничего не нужно оплачивать. Разумеется, формально мы должны были ставить руководство в известность, если уезжали в другой регион или тем более за границу. Но в реальности никто этим не заморачивался. На прошлых выходных я рассказал о своих планах отцу. Я опасался, что он расстроится. Возможно, у меня тогда бы духу не хватило, чтобы улететь. Но он, кажется, даже обрадовался. Я подумал, что у него тоже появились разные варианты, как встретить Новый год, но напрямую спрашивать не стал, чтобы не сглазить. Получив увольнительную, я попрощался со своей группой. Заглянул и к немцам сказать пока Зимину, который собирался ехать в Североморск, где жил его отец. Потом я направился на этаж, где находились аудитории иностранного факультета. У них как раз было построение после окончания семестра. Их отпускали на сутки раньше, чем остальные факультеты, чтобы курсанты могли успеть улететь домой на каникулы. Гия говорил, что дождется меня и заедет завтра, чтобы потом поехать вместе. Но раз так получилось, что меня отпустили раньше, и в казарме я оставаться не хотел. Так что нужно было договориться о встрече на завтра. «Так что, ты, получается, можешь лететь сейчас?» Гия сделал круглые глаза, когда я рассказал ему новость. «Ну да», – кивнул я. «Все увольнительное на руках». «Отлично», – улыбнулся тот. «Жди меня здесь, я сейчас. Может, еще успеем». Я пожал плечами и встал у окна в коридоре. Минут через 5 Гия вернулся. «Успеваем», – заявил он. «Тебе вещи собрать надо?» «Ну да», – кивнул я, – «и переодеться бы неплохо». «Беги тогда скорее. Встречаемся минут через 20 у КПП. Договорились?» «Хорошо. А что хоть случилось-то? Куда спешим?» – все же спросил я. «Есть вариант полететь с отцовскими друзьями», – ответил Гия. «Но беги же, я тоже сейчас соберусь». Я кивнул и побежал в казарму, не забыв, однако же, по пути забежать на территорию женского факультета и обнять Мирославу. Гия стоял рядом с зеленым Ford Taurus, припарковавшимся напротив КПП. Увидев меня, он замахал руками, мол, скорее. Я нырнул внутрь, бросив сумку в заботливо открытый молчаливым бородатым водителем багажник. Мы вдвоем разместились на заднем сиденье, которое, надо признать, в этой машине было вполне комфортным. «Так куда спешим-то?» – спросил я после того, как машина тронулась. «Домой», – улыбнулся Гия. «В смысле, к тебе на квартиру?» «Нет, в аэропорт. Там друзья отца собирались лететь, и я тоже должен был на этом же самолете. Потом я объяснил, что вас отпускают на сутки позже, но вылет менять уже было поздно, поэтому мы с тобой должны были лететь рейсовым самолетом завтра», – сбивчиво объяснил он. «Рейсовым?» – я поднял правую бровь. «Ну да», – кивнул Гия. «Отец чартер оплатил, на нем мы и полетим». «Ого!» «Ну, если честно, я сам такое не очень люблю, но там реально надо было, люди серьезные. В общем, это отцовские дела, не парься. Главное, что сегодня дома будем». Мы домчались до Внуково минут за 40. Тут аэропорт все еще находился за городом, а не внутри его. Новые микрорайоны пока что не выросли. Киевское шоссе до реконструкции шло среди леса. Единственным узнаваемым элементом был памятник Ту-104, который все так же возвышался возле поворота к терминалу аэропорта. Однако мы не стали поворачивать к главному зданию аэропорта, а поехали дальше, в сторону Боровского шоссе. Затем, пропетляв между заборами, мы оказались возле КПП с железными воротами, которые открылись, как только мы оказались рядом. И уже за забором я увидел довольно старое здание, украшенное символикой РКК «Энергия». Отсюда уже было видно само летное поле. Мы подъехали к зданию. Водитель помог нам выгрузить вещи, после чего, лишь кивнув на прощание, уехал. Гия уверенно направился в сторону главного входа. Мне ничего не оставалось делать, кроме как следовать за ним. Никаких магнитных рамок при входе не было, однако присутствовал вооруженный охранник, который, увидев нас, что-то сказал в портативную рацию. После чего мы прошли в зал, украшенный в стиле советских административных зданий 60-х годов с преобладанием космической тематики. В дальнем конце под светящимся табло с надписью «Выход на посадку» стояло несколько человек. Мужчина лет 40, то ли седой, то ли очень светлый, с пышными белыми усами. Девушка примерно моих лет, ржеволосая, с веснушками, довольно красивая. Полный мужик с густой черной шевелюрой, совершенно грузинской внешности. И парень лет 20, похожий на Гию, только заметно крупнее. Гия подошел к собравшимся, они тепло поздоровались, начали обниматься. И лишь потом он представил меня остальным. «Аркадий!» Мужик с седыми усами первый протянул мне руку. «Для друзей можно, Бадри. Если ты друг Гии, то и мой друг тоже». Он широко улыбнулся. Я ответил на крепкое рукопожатие. «Это моя дочь, Лиана», – продолжал он, указывая на девушку. «Можно, Лика?» – улыбнулась она, кивнув мне. «Эдуард!» – полный мужик протянул руку. Последним представился молодой чернявый парень. «Гоча!» – сказал он. «Можно просто Гоша, я брат Гии». Познакомившись, мы сразу прошли в зону, обозначенную как выход на посадку. Каких-то формальностей, вроде проверки документов или досмотра безопасности, не было совсем. И меня это скорее обрадовало. Я рискнул взять с собой пейджер, который мне дали китайцы, просто на всякий случай. Хотя не был уверен, что его стоит светить на досмотрах, ровно как не знал, будет ли тот работать в Тбилиси. Борт ждал нас прямо возле терминала, с уже подогнанным трапом и открытым салоном. Это был раритетный Ту-134, хотя для этого времени, пожалуй, не такая уж и редкая машина. Я ожидал, что внутри самолет окажется переоборудован под стандарты деловой авиации, но ошибся. Салон был самым обычным, по два кресла с матерчатыми шторками у круглых иллюминаторов. На взлете было непривычно шумно, особо не поговоришь. Но когда мы набрали эшелон, стало потише. Да, голос приходилось повышать, но уже не рискуя сорвать горло. К моему удивлению, на борту оказалась пара стюардесс, и они начали обслуживание. Принесли свежие хинкали на фарфоровых тарелках, бутерброды с икрой, какие-то салаты. Через пару минут прикатили целую тележку спиртного. Мы с Гией заняли соседнее кресло, причем он сел возле иллюминатора. Напротив нас расположился Аркадий с Лианой, а сразу за ними Эдуард и Гоча. «Ну вот, почти дома», – сказал Бадри, откидывая подлокотник кресла и подмигнув мне. Он взял уже открытую бутылку красного вина и разлил его по бокалам. «За хорошую дорогу!» После тоста, чуть закусив, Бадри снова посмотрел на меня через проход и спросил. «Саша, ты впервые летишь в Грузию?» «Да», – кивнул я. «Молодец», – ободрил Бадри. «Люблю путешествовать», – я улыбнулся в ответ и пожал плечами. «Два раза молодец». «С отцом Гии еще не знаком?» «Не пришлось пока», – ответил я. «Ничего, познакомишься. Узнаешь грузинское гостеприимство, еще не раз потом приедешь». Он сделал паузу, вдохнул и посмотрел мне в глаза. «Это хорошо, что Гия друга нашел. А то я его отца отговаривал поначалу. Даже гражданство Гии предлагал сделать. Так проще было бы. Слухи там разные ходили, как относятся к ребятам с Кавказа. А оказалось, вон оно что, близкого друга нашел. Это хорошее дело, ребят. По-настоящему хорошее». Я еще раз улыбнулся и кивнул в ответ.